Глава 20. Андре уединяется с Жанной. Разлука дается им нелегко. Жанна пополнела так, что заметно и посторонним. Роды назначены на 27 февраля и пройдут нормально. Я сам читал в прогнозе. Но Андре прогнозу не доверяет. Мы третий день живем на корабле, и Жанна с нами. Древний обряд расставания решено провести на планете. В полдень со всех кораблей устремились планетолеты с провожающими и отбывающими обратно на Плутон. Я был с Ромеро. Он не пропустит случая поучаствовать в старинном ритуале, а мне хотелось еще разок пройтись по планете. Мы высадились в порту, когда выкатывалось оранжевое солнце. Ромеро назвал это добрым предзнаменованием, хотя мы заранее знали, что прибудем к его дежурству. На Ур летит около 800 человек, провожающих вряд ли меньше. Никто не уходил далеко от планетолетов, но мы с Ромеро зашагали по каменистым россыпям и присели на бугорке. В сиянии оранжевого солнца равнина светилась, как подожженная. «Скажите, Элли», — спросил Ромеро, — «нет ли у вас ощущения, что вы навсегда прощаетесь с этими местами?» «С чего бы это?» «Нет, конечно». Когда мы возвращались обратно, Ромеро показал тростью на Жанну с Андре. «Прощание Гектора с Андромахой. Нам придется стать свидетелями нежных объяснений». Мы остановились так близко, что услышали их разговор. «Скорее бы улетали», — говорила Жанна. «Я измучилась от провожаний». «Не нарушай режима», — отвечал Андре. «Еда, работа, прогулки, сон — все по расписанию. Я спрошу отчет, когда вернусь». «А ты не болей. Если попадутся красивые девушки с других звезд, не заглядывайся на них. Я ревнива». «Ревность — истребленный пережиток худших времен человечества». «Во мне этот пережиток не истреблен. Ты не ответил, Андре, меня это тревожит». «Успокойся, на Ору людей не привезут, а влюбляться в ящериц или ангелиц я не собираюсь». Я взял Ромеро под руку, и мы прошли в планетолет. «Какова взаимная пригодность этих голубков?» — спросил Павел. «Они уже третий год не могут оторваться друг от друга». «Большая не выдает личных тайн, а сами они не откровенничают. Я не могу вам ответить, Павел». Странно все же устроен человек. Ничего я так не желал, как поездки на Ору. Но когда я смотрел в иллюминатор на удаляющийся Плутон, мне стало грустно. Мы жаждем нового и боимся потерять старое. В одну руку не взять два предмета, одной ногой не наступить на два места. Но если покопаться, мы всегда стремимся к этому. Не отсюда ли обряды прощания с их объятиями, слезами и тоской? При мысли, что кто-то заменит меня на Плутоне, и восьмое, прекраснейшее из солнц, создадут без меня, я расстроился. Черт побери, как говорили в старину, почему мы не вездесущи? Что мешает нам стать вездесущими? Низкий уровень техники или просто то, что мы не задумывались над такой проблемой? Почему каждый из нас один и единственный? Лусин запросто творит новых животных, воздействуя на гены зародышей. Разве трудно продублировать себя в 5 или 6 одинаковых образах? 2 Веры. 8 Ромеро. 3 Андре. 1 создает новые дешифраторы, 2 любит свою Жанну, 3 уносится к галактам. Уехать, но оставить себя. Одновременно быть и отсутствовать. Нет, это было бы великолепно. «Ручаюсь, что вы нафантазировали что-то немыслимое», — сказал Ромеро. Я опомнился. «Прощание Андре навело меня на мысль, что мы еще далеко не так удобно устроили свою жизнь, как всюду хвалимся». «Желания всегда опережают возможности. Недаром Андре жалуется, что половина потребностей остается неудовлетворенной. Для острого словца он путает их с желаниями. Кстати, он все еще прощается, посмотрите». Андре не отрывался от иллюминатора. Планета уменьшалась, по ее диску катились 3 солнца. Издали они казались ярче, чем были в действительности. Я отвернулся от Плутона. Впереди вырастал похожий на исполинскую чечевицу пожиратель пространства. В стороне, сохраняя дистанцию, висели остальные галактические корабли. Только издали можно было охватить одним взглядом эти громадины. В борту звездолета раскрылся туннель космодрома, и мы устремились на посадку.